Дорогие друзья, хочу предложить нашему вниманию рассуждение над притчей, которую сказал Иисус Христос. Она называется «Притча о брачном пире». Мы прочитаем, как она записана в Евангелии от Матфея, 22 главе. Прочитаем первые 14 стихов этой 22 главы Евангелия от Матфея. Тут так повествуется. «Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: „Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных“». Друзья, я прочитал притчу, произнесенную Господом Иисусом Христом. Но должен сказать, что толкование притчи, она всегда имеет какие-то сложности. И тем более, что прочитанная притча, она сложная, наверное, в толковании. И в Писании не содержится объяснение вот этой притчи, которую сказал наш Господь Иисус Христос. Но все-таки сделать некоторую попытку вот в рассуждениях сегодня здесь, на этом собрании, по отношению прочитанного слова, поскольку Дух Святой усмотрел, чтобы эти слова были записаны на страницах Священного Писания. Христос в свое время без объяснения этой притчи произнес эту притчу, то есть имелось в виду, что люди, которые слышали, и люди, которые читают эту притчу, они должны из этой притчи сделать определенные выводы. Ну, прежде всего, хотел сказать, кому эта притча была сказана. Здесь выражено такими словами: «Иисус, продолжая говорить им». То есть была определенная категория людей, и вот этой категории людей Христос сказал не одну эту притчу, Он говорил им целый ряд притчей, и вот, продолжая говорить притчи, Он и произнес ту притчу, которую мы с вами сейчас прочитали. Ну и в Библии прямо написано, вот в 21 главе сказано: «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». И вот, продолжая им, этим людям, первосвященникам и фарисеям, Он сказал эту притчу. Но, братья и сестры, вообще, что это были за люди? Это были люди верующие. То есть эта притча, она не предназначается, в общем-то, для людей неверующих, которые ничего не знают о Боге. Можно, конечно, каким-то образом использовать эту притчу, чтобы сказать людям, которые еще не знают Бога, вот, чтобы они могли поторопиться на брачный пир, но все-таки эта притча в первую очередь предназначалась не для этого. Эта притча, она предназначалась для людей, которые были верующие. Первосвященники и фарисеи – это были люди не просто из народа Божия, а это были как бы ведущие люди в духовных вопросах среди народа Божия. И вот этим вот людям, которые были ведущие в то время среди народа Божия, то есть народа израильского, Иисус Христос произнес эту притчу. Тем, которые хорошо знали Библию, которые учили других, так что их называли учитель, учитель, было общепризнано в то время в Израиле, что это были люди, учители израильские. И вот это были люди, которые, братья и сестры, много что делали. Но вот если мы внимательно читаем Священное Писание, особенно Евангелие, да и не только Евангелие, а и Писание Ветхого Завета, мы многое что можем узнать об этой категории людей, что это люди не были такие нестарательные. Это люди были очень старательны. Они прикладывали усилия в своих пониманиях, как бы исполнить то, как они понимали, нужно исполнять. Эти люди, нужно сказать, что они о других проявляли заботу. Христос говорит, что они обходили море и сушу, то есть они занимались благовестием и обходили море и сушу, чтобы обратить хотя бы ради одного человека, они это делали. Помните, когда фарисей молился в храме, он молился и говорил, что «я вот пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю, что я не такой, как прочие люди». То есть эти люди, которые явно видели себя, ну и окружающие люди тоже, они видели, что они как бы превосходят в вопросах праведности других. И нужно сказать, что у нас не всегда, наверное, получается практически делать то, что делали эти люди. Но вот знаете, когда Христос начинает говорить им эту притчу, а если еще посмотреть предыдущую, то нужно сказать, что Христос, не подымая их высоко, а наоборот, как бы ставя их низко, показывая подлинное состояние этих людей, произносит эти притчи. Но я бы эту притчу так условно бы разделил на две части. Первая часть – это когда были званы-званные. То есть речь идет об израильском народе, который оставлен для нас, Писание учит, как образ. То есть те люди, которые жили в то время, они для нас, верующих Нового Завета, оставлены как образы. А вторая часть, когда пошли и стали звать по дорогам и изгородям, это относится к Новому Завету. То есть в какой-то степени эта притча, она в большей степени даже показывала не реалии того времени, в которое жил Христос, а притча эта, скорее всего, она больше пророческого значения. Она показывает будущее. Ну почему я так утверждаю? Потому что вот в то время, когда Христос проповедовал, войска еще не были посланы, город еще не был сожжен, город их, он еще был в здравии, можно сказать. И как бы приглашение еще на брачный пир для этих людей, оно не было завершено, оно еще в какой-то степени было и впереди. Хотя часть уже приглашения была для них, но оно еще было впереди. Ну а вот уже о церкви, о язычниках, о тех, которые были по дорогам и изгородям, это еще все было в будущем. Братья и сестры, вот эта притча усмотрена, чтобы мы с вами могли читать. Ну вот так, если посмотреть и задать вопрос, ну что является ключевым? Или что является центральным, вокруг чего вращаются события, как бы самое главное, а вокруг этого все происходят остальные события. Ну, может быть, у кого-то будет другое мнение. Ну, я бы сказал так, что речь идет о брачном пире, который сделал отец для своего сына. И вот вокруг этого брачного пира происходят события по отношению этого брачного пира, который отец приготовил для сына своего. Вот Евангелие от Матфея, из которого мы прочитали, это Евангелие, которое повествует о царской линии Иисуса Христа. То есть оно в большей степени написано, ну, вот к людям верующим, тем, которые имели Библию, Писание для евреев, которые понимали, о чем речь идет, о царской линии. И вот здесь вот открывается, что подобно Царство Божие человеку и непростому человеку, а который является властелином над всеми остальными людьми. То есть нет такого человека, над которым бы власть этого человека не распространялась. То есть, по-видимому, здесь речь идет об образе Бога. То есть вот в этом человеке, который является царем, это образ Бога. И когда сказано о том, что сделал брачный пир для сына своего, мы знаем, что у Бога Отца есть единственный возлюбленный сын его, единородный сын, это Господь Иисус Христос. Мы сейчас проходим книгу Откровения. И эта книга, в общем-то, будет заканчиваться тем, что мы с вами или люди окажутся верующие на брачном пире. Мы, люди, являемся разумными существами, и поскольку мы разумны, у нас каждое действие или то, что мы им совершаем, оно должно иметь конечное предназначение, логическое, или то, что цель, к которой мы стремимся. И вот цель верующих людей – это все-таки, ну, не здесь только на земле быть. Так и написано, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, и у нас нет надежды оказаться вот в вечности, то мы несчастнее всех человеков. Вот здесь как раз речь идет о людях, которые имели такое устремление, и которые имеют, мы с вами, верующие Нового Завета, и о верующих Ветхого Завета, которые тоже имели какую-то цель и устремленность. И мы находим, что кто-то достиг этой цели, а кто-то не достиг. Вот в этой притче есть некоторые моменты, они, ну, вызывают удивление. Ну, как что вызывает удивление примерно у меня? Что на этот брачный пир позвали всех, кого только нашли. И злых, и добрых. Ну, во второй части. И второе, что вызывает сильное удивление, что человек, который оказался на брачном пире, из брачного пира он оказался во тьме внешне. Его связали и бросили. Братья и сестры, это вызывает удивление. Но вот когда мы говорим о вот первой части, то Писание говорит о том, что этот отец, он послал слуг своих, чтобы звать, если мы обратили внимание, не просто людей. Вот во второй части сказано: «Идите всех, кого только найдете». И они пошли, и кого только нашли. То есть там не было какой-то определенной категории людей, которой было предназначено это приглашение. То есть это были все люди, кого только встретят, любого человека они приглашали и шли. В первой части было не так. Это было ограниченное. То есть это была определенная категория людей. Это не всех людей звали. Это звали уже званных. То есть определенная категория людей. Ну, кто такие званные? Званные – это народ израильский, которым о Божьем плане было возвещено через Писание Ветхого Завета. Они читали, и так прямо написано в Писании Нового Завета, они знали лучшее, чем другие люди, научаясь из священных писаний. И вот те люди, которые уже были предварительно поставлены в известность этим царем, вот эти люди, которым было предварительно известно, поставлено, что будет это приглашение, ну, чтобы они приготовились к этому моменту, то к этому моменту, когда уже нужно будет идти на брачный пир. И вот когда этим людям пришли слуги и сказали, что все, брачный пир, он готов, теперь можете идти. Вот вас предупреждали, теперь этот момент уже настал. Теперь уже все, вы должны быть готовы, потому что вас до этого уже предупредили. Братья и сестры, вот когда отец говорит о приготовлении, знаете, что мне бросилось в глаза? Им ничего делать не надо было, чтобы оказаться на брачном пире. Никаких заслуг, ни работать на поле, ни какие-то приобретения на торговле или другим. Им ничего этого делать не надо было. Смотрите, он говорит так. «Вот я приготовил обед мой». То есть об этом царь позаботился, и в заботе об этом участие этих званных никакого абсолютно не было. Это приготовлено было все вот этим отцом, царем, который позаботится. Он говорит: «Я приготовил». Он говорит: «Тельцы мои и все, что откормлено, обед мой». То есть здесь никакого участия что-то принести на это торжество. Ну, например, когда первые христиане собирались на вечерю Господню, они несли с собой каждый, у кого что было. Вот здесь вот ничего туда нести не надо. Я, знаете, так вот задумался, думаю, ну интересно, как-то вот в притче сказано и подчеркнуто. Вот он говорит о том, что я приготовил, мой обед, мои тельцы, а братья и сестры, они в противовес свое утверждают. Написано: на работу свою, на торговлю свою. То есть то, что их труды, они предпочтение по отношению этого брачного пира, где позаботился обо всем этот отец-царь, они предпочли собственный труд, собственные усилия, они предпочли собственные приобретения, которые у них были, тому, что было приготовлено этим отцом-царем. Братья и сестры, вы знаете, действительно, если посмотреть на объяснения ветхозаветных верующих, почему так оказалось, что первосвященники и фарисеи они оказались не готовыми, хотя, в отличие от других людей, в отличие от языческого мира, они были предупреждены. Потому что они допустили ошибку. Они допустили ошибку в том, что они понимали, что им что-то нужно приготовить. И вот это то, что они готовили, то, что они собственными усилиями и собственные приобретения. В Писании сказано, ну я как бы свою трактовку скажу, что речь идет о праведности человека. То есть они усилия, свой труд прикладывали, чтобы утвердить собственную праведность. Они так понимали. То, что их приобретение, вот апостол Павел говорил о том, что он по правде законной был непорочный. То есть очень много приложил усилий. И даже как бы более других сверстников он в этом преуспел. И вот получилось так, что они предпочли собственные усилия, собственный труд и собственные приобретения – тому, что приготовил для них отец-царь. И вы знаете, вот в этих собственных усилиях и в собственных приобретениях отец-царь, который олицетворяет Бога, он вынес такое заключение: званные не были достойны. То есть нет ни одного человека, который бы собственными усилиями и трудом, собственными приобретениями положительного характера мог бы заслужить, чтобы оказаться на брачном пире. Ни один человек достойным не окажется. Знаете, если бы еще случилось так, что они утверждали, ну, то, что они собственным трудом приобрели, или собственные приобретения, труд своих рук, то это было бы еще куда. То есть были люди, которые, ну, усилия прикладывали, собственные приобретения предпочли тому, что приготовил вот этот вот царь, пир это для сына своего. Написано так: «Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили». Ну, кажется, это вообще против даже логики. Это тоже одна из странных деталей. Но если позвали тебя на брачный пир, и ты предпочел собственный труд и собственное приобретение относительно этого брачного пира, приготовленного царем, ну зачем ты оскорбляешь и убиваешь? Зачем ты это делаешь? Братья и сестры, Священное Писание говорит, что это закон. Написано: рожденный по плоти, то, что утверждается плотью человеческой, человеческими усилиями, написано, всегда гонит рожденного по духу. То есть всегда то, что приготовлено Богом от Духа Святого в лице Иисуса Христа, человек, который утверждается на плоти, даже положительного характера, всегда он будет преследовать то, что будет по духу. Это закон. Поэтому это вроде бы удивительная сторона такая, черта вот в этой вот притче. Но как раз-таки в притчах удивительные стороны, они подчеркивают какие-то важные детали. То есть они вот таким вот образом поступили. Вы знаете, я вспоминаю притчу о блудном сыне. И мне кажется, вот эти люди, они в чем-то очень похожи вот на старшего сына. Когда он отделяет себя от отца, вроде бы он с отцом, он находится в близких отношениях, как будто бы живет рядом. А с другой стороны, он начинает говорить об отце как отдельном. У него есть собственные друзья, есть собственные заслуги, которые он ставит себе приобретение. И он отделяется от этого блудного сына, который пришел вот от этого свиного корыта. Он как бы отделился. И чем закончилось, ну, вообще повествование об этих людях, которые пренебрегли, пренебрегши то, что? То, что приготовлено было Богом Отцом. Они пренебрегли в пользу собственного труда и собственных приобретений. И закончилось так: убийц этих предать смерти и город их разрушить. Вообще то, что сказано, город их разрушить, это в большой степени говорит в пользу того, что речь идет о израильском народе, потому что для них город Иерусалим – это был святой город. Это был город великого царя. Это то, что они очень почитали. И то, что они очень, кажется, почитали, они в конечном итоге это преимущество они потеряли. Но, может быть, если так вот получилось, что званные не были достойны, званные пренебрегли и не пошли, то намерение теперь этого отца-царя, который приготовил брачный пир для сына своего, возможно, они будут остановлены, и брачный пир теперь перенесется или отменится. Будет что-то теперь по-другому. Братья и сестры, Священное Писание говорит о том, что намерение Божие, оно не может быть остановлено. Это камень, который пренебрегли строители, вот эти ветхозаветные верующие. Но это камень, написано, который сделался главой угла, больше того сказано: если кто-то против этого камня пойдет, упадет на него, он разобьется. А если на кого-то упадет этот камень, он раздавит. То есть то, что людьми это было пренебрежено, пренебрежение, то есть пренебрегли они этим, и то, что они оскорбили и убили посланных. Но, братья и сестры, как это выразилось? Книга «Деяния святых апостолов», мне кажется, она повествует об этом. Она повествует о том, что уже все, пришла полнота времени, и теперь идет конкретное приглашение тех званных, которые были званы через Писание Ветхого Завета. Идет свидетельство об Иисусе Христе учениками Иисуса Христа. И если мы внимательно читаем Священное Писание, мы найдем, как это происходит. Некоторые уходят, некоторые примыкают, некоторые спорят, а некоторые начинают преследовать. И вот Христос еще из Ветхого Завета задает вопрос, и этот вопрос очень интересный. Он говорит об отношении к вестникам, которые свидетельствуют об этом. Вот знаете, братья и сестры, мы сейчас живем в Новом Завете, это не Ветхий Завет. Но, в общем-то, и сегодня Слово Божие возвещается. И вот смотрите, Христос, обращаясь к этим людям, которые были званы Ветхого Завета, Он задает вопрос и говорит, кого из пророков, назовите хотя бы одного, кого из пророков не гнали отцы ваши? Братья и сестры, очень важно нам быть внимательными, как мы относимся к слову свидетельства Бога. Вы знаете, Христос, когда свидетельствовал, Он говорил иногда удивительные слова. Для меня не всегда понятные, но вот один момент, мне кажется, что я понял. Вот Он когда говорит за фарисеев и говорит, то, что они вам говорят, что, братья и сестры, этого делать не надо? Да, состояние этих людей было очень печальное. Эти люди, они не вошли на этот брачный пир. Христос даже говорит, вы препятствуете другим входить, сами не входите и другим препятствуете. Но когда речь идет об их свидетельстве, то Он говорит, что то, что они говорят вам, что делаете? Принимайте, исполняйте. А почему? И Христос поясняет, потому что один у вас учитель. То есть не множество учителей, вот этот более достойный учитель, вот этот менее достойный учитель. Вот этот вот, вот этого слушайте, а вот этого не слушайте. Он говорит, если это они говорят слово вашего одного учителя, этот учитель Бог, то вы имеете в виду, что у вас не множество учителей, к которым вы можете иметь теперь определенные отношения, а у вас один учитель Бог. И если возвещается слово этого учителя, то что нужно делать? То к этому слову нужно прислушиваться. Вы знаете, это была большая ошибка этих людей, что они отнеслись пренебрежительно, оскорбили и убили и, в общем-то, отнеслись пренебрежительно к тому приглашению, которое было. Но остановлено намерение, оно не может быть Божье, вот этого царя. И он говорит, эти званные, они не были достойны. И, братья и сестры, удивительная сторона. Я бы задал вопрос, как вам кажется, с человеческой точки зрения, кто был более достойный? Вот те званные или вот эти на дорогах и изгородях? Братья и сестры. С человеческой точки зрения однозначно званные были более достойны. То есть вот если посмотреть все-таки в сравнении с язычеством, которое на дорогах и изгородях, увечные, хромые, евангелист Лука говорит об этом, слепые, нищие, то их сравнить нельзя. И вот смотрите, он посылает и говорит, вот этих людей. Братья и сестры, а знаете, о чем я думаю? Я язычник. Хотя свидетельствует, что какая-то капля еврейской крови есть. Может быть. Но она очень маленькая и незначительная. Но, в общем-то, мы здесь собраны, это язычники. О нас идет речь, какие мы достойные. Мы достойны или недостойны? О нас идет речь о том, что «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых». То есть они пошли и стали свидетельствовать, и, братья и сестры, и это свидетельство, оно дошло до нас с вами. Мы тоже сегодня здесь оказались собранные на этот брачный пир. Это большая милость. Знаете, Писание так и говорит, что теперь их отступление, оно стало нашим принятием. Можно сказать, ну почти что как случайность, но у Бога нет случайности. Если бы они не отказались от этого, братья и сестры, неизвестно, как была бы наша судьба. То есть мы-то не родственные какие-то, какую-то принадлежность имеем. Мы дикая маслина. А эти были по природе родная маслина, которая есть. Но то, что они отломились неверием, не поверив, не восприняв то, что было сказано. Но знаете, что сказано о нас? Ты, если привился, не гордись. То есть ты не думай, что ты выше теперь оказался вот той по природе родной маслины. Если это произойдет, он говорит о том, что «но бойся, чтобы не отломиться». То есть такое вполне может произойти. Но мы должны быть благодарными, что эта весть, она нас достигла. Нас по дорогам и изгородям, и действительно, и злых, и добрых пригласили. И вот здесь написано, когда рабы те пришли, царь, выйдя посмотреть на тех, которые пришли на брачный пир. Братья и сестры, я точно не знаю, не могу утверждать, когда это произойдет. Скажу только свою мысль. Вот. Мне кажется, что это происходит в Церкви Христовой. Вот он вышел, чтобы посмотреть. И мне кажется, это происходит перед тем, как человек вступит уже в вечность окончательно, когда, в момент, когда уже ничего нельзя пересмотреть. Вот помните, когда притчу Христос говорит о десяти девах. «Идите, купите». Но момент, когда можно что-то пересмотреть, этот момент уже упущен, уже в это время ничего не перестраивается. То есть, думаю, что речь идет о Церкви Христовой, о нас с вами, но в момент это будет, когда ничего уже изменить нельзя. Этот человек не мог уже покаяться, пересмотреть, взять другую одежду. Все, это уже это должно, нужно было делать раньше. Теперь уже для этого времени не осталось. И вот знаете, когда царь вошел, он стал смотреть, и вот среди этих званых он увидел человека не в брачной одежде. Я точно не утверждаю, но так вот в некоторых источниках встречал, что в былые времена, когда на брачный пир звали состоятельные, богатые люди, каждому, кто приходил, давалось от тех, которые устроили брачный пир, давалась одежда. Это показывало о богатстве человека. Вообще одежда в то время, она играла большее значение в плане богатства, братья и сестры. Сейчас у нас одежды много, в гардеробе висит, да? А в то время одежда – это была и постель человека часто. Это было, чем он и укрывался, этот человек. Что от зноя, от стужи, оно показывало… То есть, имеющий много одежд, это показывало большое богатство человека. То есть, у этого человека, у царя, у него было очень большое богатство. Братья и сестры, мы не находим, чтобы у этого человека была обеспокоенность. Вдруг придет много, и кому-то одежды не хватит. Он сказал, всех зовите. То есть он знал, что не случится такого, что на кого-то этой одежды не хватит. Ну, может быть, кто-то скажет, на всех хватило, а вот этому человеку не хватило. Написано, он молчал. То есть если бы случилось такое, что ему не хватило одежды, скорее всего, он сказал, да мне просто не хватило. То есть у этого царя, у него одежды хватит на всех. Нет такого, чтобы не хватило кому-то. Я вспоминаю старые времена, когда у нас были браки, еще мы собирались по домам. У нас было чуть-чуть по-другому в плане внешнего вида, чем сейчас на браках. Но в чем оно было? Было так, что те, которые приходили на брак, в дверях их встречали люди. И вот когда человек приходит на брак, ему цветочек. Ну, братьям бывали одного цвета цветочек, вот, сестрам другого чуть цвета цветочек. Вот, у жениха, у невесты и у друга с подругой другие цветочки чуть. Но у всех были цветочки. И теперь, если кто-то выйдет, все сразу видели, что это человек, который на брачном пире. Это отличало всех. То есть у всех была одна какая-то принадлежность. Я, знаете, когда оказался в армии, и вот там переодели нас уже в военную форму, и вот смотришь на солдат, все одинаковые стали. Вот были, мы разные были по нашей одежде. А вдруг, когда нас переодели, смотришь, и мы друг друга первое время, не узнавали. Потом как-то приспособились. Братья и сестры, о чем это говорит? Среди верующих все разные. До того, как человек покаялся, все мы были очень разные. Один праведней. Почему я говорю о праведности? Потому что Священное Писание говорит об одежде, как о праведности. Праведность наша, как запачканная одежда. Дано было облечься в весон чистый. Весон же есть праведность святых. То есть, возможно, здесь имеется в виду именно праведность. То есть, у каждого из нас была чуть-чуть разная праведность. Кто-то более праведный, был добрый, может быть, человек, а кто-то более злой, а кто-то вообще был, может быть, злодей какой-то, о котором сегодня могут сказать, как этот человек покаялся, вот верующий человек, никогда не поверю. Если Бог прощает таких людей или принимает, некоторые даже говорят, я там не хочу быть. Почему? Потому что он видит, что он добрый человек. Он не такой злой, как тот человек, который оказался теперь в Церкви Христовой. Но, братья и сестры, когда мы оказались в Церкви Христовой, это нас всех выровняло. Мы стали одинаковые. То есть мы получили праведность Божию, эту одежду. Теперь мы можем запятнать эту одежду или не запятнать одежду, но мы стали одинаковыми. Вы знаете, мне кажется, это очень большая ошибка. Мы все-таки людей ставим более выше, более ниже. В этом смысле... По отношению праведности, по отношению Бога, братья и сестры, мы все одинаковы. И даже самый праведный человек, если его поставить рядом с Богом и сравнить, и неправедного, то в сравнении с Богом их праведность друг от друга отличаться не будет. Ну, то есть оттенка даже иметь такого не будет в сравнении с праведностью, какую имеет Бог. В сравнении с друг с другом люди, да, более праведны, менее праведны, а в сравнении с Богом это будет одинаково, потому что все согрешили. Нет праведного, нет ни одного, до одного негодны. То есть таких людей не существует, которые были праведны. И вот знаете, у меня такой вопрос возник. Ну, что значит вообще это? То есть, вот сказано о тех, которые верующие Ветхого Завета, они не оказались достойными. Братья и сестры, но этот человек, который оказался на брачном пире, он оказался достойным или нет? Он оказался недостойным. Теперь можно сказать, ну а как так получилось? Братья и сестры, он пренебрег праведностью Христа. Да, мы должны делать праведные дела, добрые дела. Но вы знаете, Библия, она оттеняет очень четко оттеняет в нем, то есть не вне Христа. Как только мы начинаем вне Христа сами собственное что-то делать, и в результате этого имеем даже виды такие, что как Бог должен относиться. Ну, я признаюсь, мне как служителю не один раз приходилось слышать, когда люди говорят, вроде я старался, вот это делал, за что мне это Бог сделал? То есть уже в вопросе звучит так, что по моим поступкам Бог со мной должен поступить по-другому. Это чья праведность? Это моя праведность, в результате которой я понимаю, что я что-то заслужил пред Богом. Тогда, когда Божья праведность – это голгофская смерть Иисуса Христа, и в покаянии я приобретаю эту праведность, а потом я в послушании, которое Бог предназначил мне, вы созданы во Христе Иисусе, во Христе. То есть в Нем мы предназначены были прежде создания мира, но во Христе это было. То есть смотрите, как сказано, а мало избранных. Он избрал нас в Нем, не помимо Его, не по нашим поступкам, а только когда мы во Христе, в Его праведности находимся. Вот только в этом состоянии Бог нас избирает. Как только мы вне этого, так избрание Божие заканчивается. То есть Он избрал нас во Христе. Это все сделано ради Сына, ради брачного пира. Братья и сестры, центральные личности не эти люди, которые были званные Ветхого Завета, и те, которые на дорогах и изгородях, не они центр. А центр – это Бог и Сын, для которого Бог, Отец, Царь, приготовил брачный пир. Чтобы нам никогда в жизни нашей, или в следовании за Богом, или когда мы в Церкви Христовой, не сместить акцент, что мы являемся центром. Мы что-то из себя представляем, или наши поступки, они выражают какую-то заслугу пред Богом. Ничего подобного. То есть мы получаем праведность в результате покаяния. То есть Христос занял наше место грешников, достойных наказания, а мы становимся на Его место праведного. И эту праведность Бог нам вменяет. В Библии не один раз написано «вменяет нам» праведность Иисуса Христа. Ну а кто-то скажет, ну хорошо, я покаялся, получил праведность, одежду праведности Иисуса Христа. А дальше? Что, я могу делать, что хочу? Нет, братья и сестры. Священное Писание говорит, дела мы должны делать, которые Бог нам предназначил. Что это за дела? А это дела, которым нас побуждает Дух Святой. То есть, либо Дух Святой меня предостерегает от каких-то дел. Не делай это, не делай это. Либо Дух Святой, наоборот, побуждает меня, сделай, сделай. И если мы что-то не сделали, братья и сестры, каждый возрожденный человек, он испытывает внутреннюю какую-то горечь от Духа Святого, от того, что мы не послушались. И теперь, если Дух Святой производит в нас хотение, желание, и потом Он осуществляет через нас и действия, то чья это праведность? Это не моя праведность. Я только предоставил себя в орудие Духу Святому, в орудие праведности. И теперь Он через меня совершает что-то, а это Он утверждает свою Божью праведность. И таким образом в нашей земной жизни, в послушании от Духа Святого, братья и сестры, а не от того, что мы думаем. Вот от этого большая беда бывает. Особенно, когда оно не совпадает со Священным Писанием. Мы что-то утверждаем, строим и требуем иногда от других людей, но подтверждения в Писании такого нет. Бог этого, может быть, не требовал. Вот помните, как два ученика. Отчего вы печальны? Отчего печальны? От того, что мы думали было. А оказалось, что это наша дума ли не исполнилась. А Христос переводит их взгляд на то, как Бог сказал, что Бог приготовил и что должно было исполниться, и в исполнение чего эти люди должны были выразить свое согласие и войти в это исполнение. И тогда бы у них не было разочарования. Братья и сестры, точно так же и в нашей жизни. Ну а когда мы придем туда в вечность, Братья и сестры, все закончится. Там уже не будет ни запятнана эта праведность. Уже ничего там не будет скверного, от чего могли бы мы оскверниться. Но, братья и сестры, один вопрос. Чья там будет праведность? Наша или Христова? Христова. Давайте мы это запомним. Поэтому сегодня, здесь, в этой жизни, когда мы обратились к Богу и вошли в Церковь Христову, братья и сестры, нам нужно утверждать праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. За что они преследовали Христа? За то, что Христос как бы отнимал их праведность, на которой они строили. Оставались они без ничего, без своих заслуг. А когда без своих заслуг, братья и сестры, люди не на жизнь, а на смерть дерутся. То есть это заслуги, человек готов жизнь положить за это. Ну, а Павел говорит, когда он понял это, он говорит, я от всего отказался и почитаю за ссор. Знаете что? Собственную праведность, о которой он говорит, что по правде законно не порочен. Он посчитал эту праведность, братья и сестры, за ссор, чтобы найтись опять-таки в нем, во Христе, не со своей праведностью, а с какой праведностью? С праведностью, которая от Бога. А здесь и большая ответственность для нас. Нам нужно равняться не на окружающих людей, праведнее я этого человека или неправеднее. А часто еще нам свойственно взять человека, явно уступающего нам по нашим пониманиям в праведности. А наш критерий какой? Это праведность Божия. Чтобы тогда, когда Бог будет осматривать, когда это будет, я не знаю. Но раз Христос это упомянул в притче, братья и сестры, это будет. То, что за Ветхий Завет было сказано, мы свидетели, что это исполнилось. Если исполнилась первая часть, братья и сестры, вторая часть, она точно исполнится. То есть она уже частью исполнилась, что мы с вами, язычники, по дорогам и изгородам, званы на брачный пир. Мы уже там находимся, но, братья и сестры, вот с этим человеком это тоже исполнится. И то, что это сказано не из области нереального, чего нету и не будет, братья и сестры. Это тоже будет. Но только пусть милость Божья нам способствует и наше сердечное расположение, чтобы никто из нас не оказался в положении этого человека, который утверждал бы собственную праведность, который бы выражал не в послушании Духу Святому, а в чем-либо другом. Может быть, собственные заслуги, собственный труд или собственные приобретения, которые есть у человека. Хотя какие-то преимущества и есть у человека. Ну, а вот так как оно здесь сказано, заканчивается притчей, сказано, ибо много званных, братья и сестры, а сколько избранных? Вот что интересно. То есть, почему-то в Писании есть моменты, которые говорят о больших цифрах. Пять дев и пять дев. Двое, один и один. И здесь сказано, много званных, которые как бы вошли в Церковь Христу, а избранные в Нем, которые находятся. Он избрал только тех, которые будут в Нем находиться, не выходя из Него. Вот находясь в рамках учения Иисуса Христа. Братья и сестры, в послушании Духа Святого. Только эти избранные. Поэтому пусть Бог нам пошлет милость и нам иметь правильное понимание и сердечное направление, чтобы нам не оказаться. Вообще, ну если по-житейскому сказать, состояние этого человека трудно передать. Сидит человек спокойный, думает, все уже миновало, все позади. Я теперь вот с этого человека, который по дорогам и изгородям, я уже на брачном пире, и вдруг в последний момент выяснилась деталь, в результате которой он был с этого брачного пира взят, и написано так, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сохрани нас от этого, Бог. С другой стороны, мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Смотрите, какого мы имеем Бога, который все за нас сделал, абсолютно. Нам ничего делать в этом плане, чтобы заслужить, вот чтобы оказаться там на небе. В этом смысле нам ничего делать не надо. Единственное – это послушание Духу Святому, Его Святому Слову. Все. Обо всем Бог позаботился. И это не простой человек, здесь написано, как царь. Я скажу, что я бы очень желаю, это цель моей жизни, оказаться там на брачном пире, чтобы нам достигнуть этого момента. Аминь. что меня ты любишь, мой Спаситель, за что ты руку помощи простер, за что ты обещаешь мне обитель, где ангельский не умолкает хор, за что извлек что из многих ты меня избрал. Я был в плену, не веря и порока, но ты душе моей свободу дал. Твоя любовь превыше разумения, мне не вместить ее умом своим. Хотел бы я за подвиг искупления воспеть тебе величественный гимн. Прославить беден мой язык. Лишь сердце все стучит, стучит сильнее. Спаситель мой, как ты в любви велик. Но я в смирении пред тобой не имею. Тебя прославить беден. Все стучит, стучит сильнее, Спаситель мой, как ты в любви велик, Спаситель мой, как ты в любви велик.